Студия «Ардис» представляет. Джон Голсворси. «Братство». Читает Сергей Осадчий. Глава первая. Тень. Было это в последний день апреля 1900 какого-то года. Вечерело. Прозрачный воздух над Хай-стрит в Кенсингтоне увенчивался волнующимся морем маленьких облачков. Бесформенные они покрывали почти всю небесную твердь и атаковали свободное от облаков лазурное пространство, похожее на звезду. Оно пылало, как единственный цветок генцианы среди бесчисленных трав. Каждое маленькое облачко, казалось, неслось на невидимых крыльях, и, подобно тому, как насекомые летят по своим обычным путям, так и они неслись вперед, и все пути их вели к расцветшей, неподвижной, пылающей звезде. А там внизу, на улице, под этими мягкокрылыми облаками, находящимися в вечной борьбе, мужчины, женщины, дети и их близкие друзья, лошади, собаки, кошки, заняты были своими делами, чувствуя сладостную отраду весны. Они неслись вперед, и их поток рождал шум, переходящий в протяжный звук «Я». Густой была толпа перед магазином миссис Рози и Торн. Все живые существа, от самого совершенного до самого простейшего, проходили мимо сотен дверей этого учреждения. Перед витриной с платьями задумчиво стояла высокая стройная женщина. «Да, это настоящий голубой цвет генцианы. Но не знаю, что делать, купить его или нет. Другие отвратительны». Ее серовато-зеленые глаза часто смотрели иронически. Так легче было скрыть свою душу. Она рассматривала выставленное платье и как будто мысленно его примеряла. «А вдруг я в нем не понравлюсь Стефану?» И пальцами затянутой в перчатку руки она крепко сжала свое платье. В этот жест она вложила всю свою сущность — желание иметь это платье, желание и страх бытия. Вуаль, не спадая с полей шляпы за 3 дюйма от ее лица, затемняла мелкие, довольно решительные черты, слишком широкие скулы и слегка осунувшиеся щеки. Старик с длинным лицом, с цветными, как у попугая, кольцами в глазах и обезображенным носом. Старик, которому было разрешено продавать в этом месте Вестминстерскую газету, заметил подошедшую леди и вынул пустую трубку изо рта. Он занимался изучением прохожих, что доставляло ему много отрадных минут. Таким образом, усталость меньше чувствовалась. Он знал эту даму с нежным и тонким лицом и находил ее замечательной. Иногда она покупала газету, которую судьба вынуждала его продавать вопреки его политическим убеждениям. Несомненно, люди ее класса должны покупать консервативные газеты. Взглянув на какую-нибудь даму, он сразу знал, что она собой представляет. Он был дворецким, прежде чем жизнь выбросила его на улицу, послав ему болезнь, на лечение которой ушли все его сбережения. И чувствовал он такое же неизлечимое уважение к дворянству, как неизлечимо было его презрение ко всему этому классу людей, которые покупали свои вещи в этих громадных магазинах и посещали балы в тауне. Он следил за ней с особенным интересом не для того, чтобы привлечь ее внимание, хотя и сознавал всем своим существом, что продал всего 5 номеров из своей утренней получки. Он очень огорчился и удивился, когда она вошла в одну из сотен дверей магазина. «Мне 38 лет. У меня 17-летняя дочь. Я должна заботиться о том, чтобы мой муж по-прежнему мной восхищался. Теперь для меня наступило время, когда я должна в особенности заботиться о своей привлекательности». Эти мысли заставили ее войти в магазин. В зеркальных глубинах купались тела женщин, сбросивших свои рубашки и корсеты. Гладкая поверхность зеркала ежедневно отражала женские души, лишенные всех своих покровов. Ее глаза сверкали, как сталь, но, примерив, она убедилась, что платье цвета генцианы нужно переделать. В груди убавить на 2 дюйма, в талии на 1, в бедрах на 3. Это обстоятельство заставило ее поколебаться в только что принятом решении. Зашнуровывая корсет, она сказала: «Когда вы можете его переделать?» «К концу недели, мадам». «Не раньше? Мы и так очень торопимся, мадам». «Нет, вы непременно должны мне сделать его к четвергу. Пожалуйста». Закройщица вздохнула. «Я сделаю все, что от меня зависит. Я на вас полагаюсь. Мой адрес — миссис Стефан Делисон, 76 Олд Сквер». Сходя вниз по лестнице, она думала: «Какой измученный вид у этой бедной девушки. Как можно заставлять работать столько часов подряд?» И вышла на улицу. Сзади нее раздался робкий голос. «Вестминстер, мадам!» «Какое старое жалкое существо», — подумала Цицилия Делисон. «Ну и странный у него нос. Не могу же я думать, что...» И она нащупала пенни в своем миниатюрном кошельке. Около старого жалкого существа стояла женщина в поношенном, но чистом платье и старомодной шляпе, сидевшей когда-то на более красивой голове. Узкая меховая горжетка охватывала ее шею, ее кроткое и, пожалуй, тонкое лицо освещалось светлыми карими глазами. Волосы у нее были мягкие, черные. Рядом с ней стоял маленький карапузик, а на руках она держала грудного ребенка. Миссис Делисон вынула для старика двухпенсовую монетку и взглянула на женщину. «А, миссис Гукс, мы вас ждали подрубить занавески». Женщина слегка прижала к себе ребенка. «Мне очень досадно, мадам. Я знала, что меня ждут, но у меня были большие неприятности». Цицилия обеспокоилась. «Вот как?» «Да, мадам, с мужем». «Ах, бедняжка», — пробормотала Цицилия. «Но почему же вы не пришли к нам?» «Я была не в силах. Право, я не могла». Слеза скатилась по ее щеке и затерялась в морщинках около губ. Миссис Делисон торопливо заметила: «Да, да, мне очень жаль. Этот пожилой джентльмен, мистер Крид, живет в одном доме с нами, и он поговорит с моим мужем». Старик замотал головой, водруженной на тонкой шее. «Он должен понять, что нельзя вести себя так неприлично». Цицилия посмотрела на него и пробормотала: «Надеюсь, вам не придется иметь с ним дело». Старик переступил с ноги на ногу. «Я люблю жить со всеми в мире. Если он будет вести себя со мной не по-джентльменски, я позову полицию. Вестминстер, сэр!» И, прикрыв ладонью свой рот со стороны миссис Делисон, он громко прошептал: «Казнь шеридинского убийцы!» Цицилия вдруг почувствовала, что весь мир прислушивается к ее разговору с этими двумя жалкими людьми. «Право, я не знаю, что я могла бы сделать для вас, миссис Гукс. Во всяком случае, я поговорю с мистером Делисоном и с мистером Хиллари». «Благодарю вас, мадам». С улыбкой Цицилия приподняла свое платье и перешла улицу. «Мне кажется, я не произвела на них впечатления бессердечной», — думала она, смотря на три фигуры, оставшиеся позади. Они стояли на краю тротуара. Этот старичок, продавец газет с обезображенным носом и очками в железной оправе, одетая в черное портниха, и маленький мальчик. Они не говорили и не двигались, а смотрели прямо перед собой на витрины. При взгляде на них Цицилия почувствовала какое-то возмущение. Их вид был такой безжизненный, безнадежный и неэстетичный. «Что тут можно сделать для женщины, у которой всегда такой вид, как сейчас? А этот бедный старик? Пожалуй, мне не следовало покупать этого платья, но Стефан так устал от всего этого». Она свернула с главной улицы в переулок. Там уличным торговцам запрещали заниматься своим делом. Леди остановилась перед невысоким домом, почти скрытым в зелени деревьев. Перед его фасадом был разбит сад. Здесь жил Хиллари Делисон, ее деверь, бывший в то же время и мужем Бианки, ее сестры. В голову Цицилии пришла странная мысль. Дом показался ей похожим на самого Хиллари. Дом имел какой-то ласковый и неуверенный вид, окраска была бледная. Брови над его окнами не изгибались дугой, а тянулись прямой линией. Глубоко сидевшие глаза, окна. Гостеприимно мерцали, вьющиеся растения походили на усы и бороду, а темные пятна повсюду ложились тенями. Такие тени ложатся на лица людей, которые много времени уделяют размышлениям. На отлете в стороне была выстроена студия. Она соединялась с главным зданием галереи и была снаружи оштукатурена. К ней вела черная дубовая дверь с нарисованным на ней голубым павлином. Студия казалась суровой и как будто незаконченной, и легко связывалась в ее представлении с Бианкой, которая в этой студии работала. С глазами, обращенными на дом, студия, казалось, недоверчиво отграничивала себя от этой слишком близкой компании, как будто не желая кому бы то ни было всецело отдаться. Цицилия часто огорчалась отношениями своей сестры и зятя, и вдруг ей показалось, что в этих соотношениях домов кроется символ. Но, не доверяя интуиции, которая, как она знала по опыту, могла ввести ее в заблуждение, она быстро пошла по вымощенной каменной дорожке к двери дома. На пороге лежал маленький, словно игрушечный бульдог, серебристый, как луна. Не мигая, взирала он агатовыми глазами, деликатно помахивая хвостиком. С каждым поколением окраска этих собак бледнела, и, наконец, они утеряли все характерные достоинства бульдога, которого человек некогда приспособил для загона быков. Миссис Делисон позвала: «Миранда!» и слегка похлопала эту черь дома, которая уклонилась от ее ласки. Понедельник был приемным днем Бьянки, и Цицилия направилась к студии. В этом обширном высоком помещении уже собралось много гостей. Тесно прижавшись к самым дверям и застыв в неподвижной позе, стоял пожилой человек, очень худой, с серебристыми волосами и такой же бородой, которую он поглаживал своими прозрачными пальцами. Одежда его была сшита из грубой ткани табачно-серого цвета. Воротничок оксфордской рубашки открывал согнувшуюся коричневую шею, недостаточно длинные брюки позволяли видеть светлые носки. Вся его поза говорила о каком-то ослином терпении и упрямстве. При виде подходившей Цицилии он поднял глаза. По внешнему его облику можно было догадаться, почему старик держится в стороне от такого многочисленного общества. Его голубые глаза, казалось, были глазами ясновидящего. «Ты сказала мне по поводу одной казни», — сказал он. Цицилия нервно вздрогнула. «Да, отец». Старик продолжал говорить, как будто сам с собой. Его голос вибрировал от волнения. «Лишение жизни свидетельствует о самом возмутительном варварстве, сохранившемся по наши дни. Этот акт — плод антирелигиозного фетишизма, веры в перманентное бессмертное «я» после смерти. От принятия этого фетиша происходят все бедствия человеческой расы». Редикюль невольно вздрогнул в руке Цицилии. «Как можете вы так говорить, отец?» «Они не перестают в этой жизни любить друг друга. Они уверены, что перед ними целая вечность». Эта доктрина была выдумана для того, чтобы дать возможность людям поступать по-скотски с чистой совестью. Любовь никогда не может достичь своего полного развития, пока эта доктрина не будет отвергнута. Цицилия быстро осмотрелась. Никто ничего не слыхал. Она отошла немного в сторону и смешалась с другой группой. Губы ее отца продолжали шевелиться. Он стоял в позе, выражающей терпение, столь свойственное мулу. «Мне кажется, ваш отец очень интересный человек, миссис Делисон», — раздался позади нее чей-то голос. Цицилия обернулась. Она увидела среднего роста женщину, причесанную в старом итальянском вкусе. Ее маленькие темные живые глазки смотрели на мир словно сквозь призму горячей любви к жизни, что заставляло ее быть неустанно деятельной и даже использовать все те минуты жизни других людей, какие ей удавалось у них урвать. «А, миссис Талент Смольпис, как вы поживаете? Я уже давно к вам собираюсь, но вы всегда так заняты». Цицилия посмотрела на миссис Талент Смольпис, которую уже несколько раз встречала в доме Бьянки. Во взгляде Цицилии выразилось сомнение и желание защищаться от ее натиска. Вдова известного критика занимала много постов. Секретаря Лиги воспитания круглых сирот, вице-президента Общества спасения погибающих девушек и казначея четверговых танцевальных вечеринок для работниц. Она знала не только всех, кто мог представлять для нее какой-нибудь интерес, но и очень много обыкновенных смертных. Она посещала все вернисажи, слушала все новые музыкальные произведения и имела свое собственное мнение о каждой новой пьесе. Что касается писателей, миссис Мольпис говорила, что они буквально ее осаждают. Она всегда старалась им помочь, устраивала им встречи с их критиками и издателями, иногда избавляла их от разных неприятностей, давая им в долг деньги, но после этого она с огорчением констатировала, ей почти никогда уже не приходилось встречаться со своими должниками. Знакомство с ней было важно для миссис Стефан Деллисон, ибо талент Смольпис являлась связующим звеном между теми гостями Бьянки, которых недолюбливала Цицилия, и теми, которых она не прочь была бы пригласить в свой дом, ибо Стефан, ее муж, юрист, занимавший официальный пост, очень недолюбливал чудачество гостей. С тех пор, как Хиллари занялся литературой и стал поэтом, а Бьянка увлеклась живописью, друзья этой пары могли быть или выдающимися людьми, или чудаками. Для Стефана было необходимо выяснить, кто принадлежал к первым и кто ко вторым. Впрочем, часто одно и то же лицо принадлежало и к тем, и к другим. В небольшом количестве эти люди были интересны, но Цицилия вовсе не заботилась ни о муже, ни о дочери. Она хотела, чтобы гости являлись к ней толпами, хотя они и казались ей немножко жуткими. По этой-то причине она и покупала Вестминстерскую газету. Ей хотелось быть в курсе общественной жизни. Темные глазки миссис Талент Смольпис заблестели. «Я слышала, что мистер Стоун, ведь это фамилия вашего отца, пишет книгу, которая по выходе произведет целую сенсацию». Цицилия закусила губу. «Надеюсь, что она никогда не будет напечатана», — чуть не сказала она. «Как она будет озаглавлена?» — спросила миссис Смольпис. «Я подозреваю, что в ней будет говориться о всеобщем братстве. Как это мило!» Цицилия, по-видимому, с неудовольствием выслушала ее. «Кто вам это сказал?» «Ах, у вашей сестры собираются такие пленительные люди, они все интересуются такими вопросами!» Цицилия несколько удивилась и ответила. «Это уж слишком!» Миссис Талент Смольпис улыбнулась. «Я имею в виду социальные вопросы и вопросы искусства. Я думаю, что все этим должны интересоваться». Цицилия быстро заметила. «О, конечно, нет». И обе леди оглянулись по сторонам. До слуха Цицилии донеслись обрывки разговора. «Видели вы синокос? Это действительно нечто поразительное. Бедный старина, он в стиле рококо. Здесь есть новый человек». Она очень симпатична. Но условия для бедных... Это и есть мистер Баллидейс? Буржуа. Голос миссис Талент Смольпис заглушил все другие голоса. «Скажите мне, пожалуйста, кто такая эта очаровательная молодая девушка? Она стоит вон там, перед картиной, с молодым человеком». Щеки Цицилии заолели. «Ах, это моя маленькая дочка». «Неужели у вас такая взрослая дочь? Ей на вид лет 17». «Почти 18». «Как ее зовут?» «Тима», — ответила Цицилия, слегка улыбнувшись. Она чувствовала, что миссис Талент Смольпис сейчас произнесет «как прелестно». Миссис Талент Смольпис заметила ее улыбку и промолчала. «А кто этот молодой человек?» «Мой племянник». «Мартин Стоун. Сын вашего брата, который погиб почти одновременно с женой во время этой ужасной катастрофы в Альпах? Юноша кажется очень изысканным. Судя по его виду, он очень передовой. Чем он занимается?» «Он скоро будет доктором. А мне казалось, что он должен иметь какое-нибудь отношение к искусству». «О, нет, он презирает искусство». «А ваша дочь тоже его презирает?» «Нет, она им очень много занимается». «Ах, неужели? Как интересно! Меня очень занимает подрастающее поколение, а вас, молодежь, становится весьма независимой». Цицилия посмотрела на Тиму и Мартина. Они стояли рядом перед картиной, с любопытством рассматривая ее и по временам обмениваясь короткими замечаниями или взглядами. Казалось, они наблюдали за всей этой сутолокой, болтовнёй, смехом, следили с юношеским любопытством, отчасти проникнутым некоторой враждебностью. У молодого человека было бледное, чисто выбритое лицо с крепкими челюстями, прямым носом, прямым лбом и ясными серыми глазами. Его плотно сжатые и нервные губы выражали сарказм. Он смотрел на окружающих весьма неодобрительно. Молодая девушка была одета в платье голубовато-зеленого цвета. Ее очаровательное личико освещалось живыми светло-карими глазами. Цвет лица ее был яркий, волосы каштановые, пышные. «Это картина вашей сестры, Тень. Кажется, они рассматривали ее, не так ли?» — спросила миссис Талент Смольпис. «Мне помнится, я ее видела на Рождестве. А как очаровательна маленькая натурщица, позировавшая для этой картины. Мой зять рассказывал, как вы все были ею заинтересованы. Настоящая романтическая поэма. Она чуть не падала от голода, когда пришла в первый раз позировать». Цицилия что-то пробормотала. Ее руки нервно двигались, ей было не по себе, но миссис Талент Смольпис ничего не заметила. Она была слишком занята. «Конечно, судьба молодых девушек — вопрос очень деликатный. Вы, конечно, знаете об обществе спасения. Вам надо непременно примкнуть к обществу, миссис Делисон. Это дело первейшей важности. Чрезвычайно увлекательное дело». По глазам Цицилии можно было предположить, что она сомневалась. «Очень может быть, но я так занята». Миссис Смольпис продолжала. «Не кажется ли вам, что мы живем в очень интересное время? Теперь возникает так много разных течений, это волнует. Все мы чувствуем, что больше не можем стоять в стороне от социальных проблем, не можем закрывать глаза на социальное зло. Я подразумеваю условия, в которых живет народ. Это настоящий кошмар». «Да, да», — заметила Цицилия. «Конечно, это ужасно. Политические деятели и администраторы не подают никаких надежд. От них ничего нельзя добиться». Цицилия очнулась. «Вы так думаете?» — спросила она. «Я только что говорила с мистером Бали Дейсом. Он говорит, что надо подвести новый базис под искусство и литературу». «В самом деле? Это тот забавный человек?» «Мне кажется, он чудовищно умен». Цицилия откликнулась. «Знаю, знаю. Конечно, что-нибудь нужно на самом деле предпринять». «Да», — рассеянно подала реплику миссис Талент Смольпис. «Я чувствую, что мы все это думаем. Ах, я говорила с одним замечательным человеком, как раз таким типом, которых вы видели на пути к Сити. Они, знаете ли, все одеты в черное. И это действует так освежающе. У них такие милые и простые взгляды. Вон он стоит как раз позади вашей сестры». По нервному жесту Цицилии можно было понять, что она узнала того человека, о котором шла речь. «Да, это мистер Персей», — сказала она. «Не понимаю, для чего он к нам ходит». «Мне он кажется таким великолепным», продолжала мечтательно миссис Талент Смольпис, и ее черненькие глазки, точно пчелки, высасывающие мед цветка, устремились на того, о ком они говорили. Это был человек среднего роста, широкоплечий, хорошо одетый. Его губы, окаймленные усами, складывались в улыбку. Его живое радостное лицо было красноватым. Лоб у него был не слишком высокий и не слишком широкий. Выдающиеся скулы, светлые густые волосы и маленькие серые проницательные глаза. Он смотрел на картину. «Его наивность восхитительна», — пробормотала миссис Талент Смольпис. «Ему, кажется, и не мерещилось, что существуют социальные проблемы». «Говорил он вам, что у него есть картина?» — мрачно осведомилась Цицилия. «О, да! Работы Гарпиньи! Она стоит втрое дороже того, что он за нее дал. Как забавно, когда дают понять, что есть еще на свете люди, расценивающие все на деньги». «А рассказывал он вам, что говорил мой дед Карфакс по поводу дела Бенстока?» «О, да! Парламентский акт должен признать ирландцем каждого человека, у которого ум зашел за разум. Он говорил, что это превосходная поговорка». «Она именно к нему и относится», — заметила Цицилия. «Мне кажется, он вас раздражает». «О, ничуть. Я уверена, что он премилый человек. Никто не может к нему относиться сурово. Он оказал моему отцу большую услугу. Это и послужило началом нашего знакомства. Только несколько тяжело, когда он бывает у нас слишком часто. Это действует на нервы». «Но на его нервы ничто не может повлиять. Вот этим-то он и хорош. А как вы думаете, не чересчур ли мы сами нервничаем? А вот и ваш зять. Какой у него странный вид. Мне хочется поговорить с ним о маленькой натурщице. Она ведь, кажется, из деревенских». Они повернулись к высокому человеку с едва заметной сутуловатостью и тонким смуглым лицом, обрамленным бородой. Он входил в комнату. Миссис Смольпис не заметила, что Цицилия вспыхнула и почти сердито посмотрела на нее. Худощавый высокий человек подошел к Цицилии и, поздоровавшись, мягко произнес: «Здравствуйте, Цис. Что, Стефан здесь?» Цицилия отрицательно покачала головой. «Вы знакомы с миссис Сталин Смольпис?» Вошедший поклонился. Глубоко сидевшие карие глаза говорили о его мягкости, а подвижные брови придавали ему суровый и странный вид. Седина едва коснулась его темных волос, ласковая улыбка часто играла на его губах, его изысканные манеры отличались спокойствием, доходившим почти до апатии. У него были тонкие смуглые руки, костюм не бросался в глаза. «Я не хочу мешать вашей беседе с миссис Таллинт Смольпис», — сказала Цицилия, но гости, окружившие мистера Бали Дейса, помешали ей далеко отойти, и голос миссис Таллинт Смольпис доносился до ее ушей. Слух у Цицилии был настолько тонок, что она не могла не уловить той интонации, с которой отвечал своей собеседнице Хиллари. «О, благодарю вас. Я этого не думаю». «Я думала, что вы, может быть, находите, что наше общество, что ее профессия не совсем подходит для молодой девушки». Цицилия видела, как покраснела шея Хиллари, который стоял к ней спиной. Она отвернулась. «Конечно, встречаются очень хорошенькие натурщицы», — раздался голос миссис Таллинт Смольпис. «Я вовсе не могу сказать, что они вообще не нужны. Если есть девушки с твердым характером, особенно если они не позируют для всего...» Сухой отрывистый голос Хиллари долетел до слуха Цицилии. «Благодарю вас. Это очень любезно с вашей стороны». «Ах, что вы! Вовсе нет! Картина вашей жены задумана очень умно, мистер Делисон. Такой интересный тип!» Цицилия как-то невольно оказалась перед картиной. Своей лицевой стороной холст был несколько повернут к стене, как будто с некоторым пренебрежением. На холсте изображена была во весь рост девушка, находящаяся в глубокой тени. Девушка протягивала вперед руки, как будто чего-то просила. Казалось, ее раскрытые губы дышали. Бледно-голубой цвет ее глаз, бледная алость ее раскрытых губ и еще большая бледность ее русых волос были единственными красочными пятнами на полотне. Все остальное сливалось с темным фоном. Передний план, по-видимому, освещался уличным фонарем. «Глаза этой девушки и ее рот меня преследуют», — думала Цицилия. «С какой стати, Бьянка выбрала такой сюжет?»